9. Между римлянами и херусками протекала река Визургий. На ее берег пришел Армений с другими вождями. Осведомившись, прибыл ли Цезарь, и получив утвердительный ответ, он попросил разрешения переговорить с братом. Этот брат, находившийся в нашем войске, носил имя Флава. Отличаясь безупречной преданностью, Флав, служа под начальством Тиберия, за несколько лет до этого был ранен и потерял глаз. Получив дозволение на свидание, Флав вышел вперед, и Армений обратился к нему с приветствием. Затем он отослал своих спутников и потребовал, чтобы ушли и наши лучники, которые были расставлены на берегу. После того, как это было исполнено, Армений спрашивает брата, откуда у него на лице увечья. Когда тот назвал место и битву, Армений допытывается, какую награду он за него получил. Флав ответил, что ему увеличили жалование и дали ожерелье, венец и другие воинские награды. И Армений стал насмехаться над ним, говоря, что это дешевая плата за рабство.